их и так не очень много остается, от других дел, явно меня чего-то лишают. В первую очередь, возможности прочесть какие-то другие книги. Те самые, которые в жизни прочесть необходимо. Я еще не знала толком, какие. Но уж точно знала, что они есть. Тогда я стала думать, отчего же отказаться? Я уже понимала, что поглощаю охваченное жаждой чтения и некачественную литературу тоже. Я любила, например, тогдашнюю научную фантастику. Сейчас одно издательство ее переиздает, но делает это совершенно напрасно. В этих книжках в те советские годы обязательно ловили каких-нибудь шпионов, охотящихся за замечательными советскими изобретениями и самими изобретателями. Меня увлекала сама детективность сюжета. Выслеживание, преследование. Но вот что интересно. Потому, может быть, что к этому времени уже было прочитано немало первоклассных книг. Я смутно чувствовала, что это «фантастика», в кавычках, в общем-то, дешевка. Хотя, как советская пионерка, не подвергала сомнению то, что наша жизнь, конечно же, кишит шпионами. И с того дня дала себе слово больше не читать фантастику и держала за рог, представьте себе, до конца университета. Боялась тратить драгоценное время не на чтение, а на чтиво. До тех пор, пока один приятель не сказал мне, что это я напрасно. И я узнала от него, что давно появились три прекрасных фантаста. Станислав Лем, Айзек Азимов и Рэй Брэдбери. И после этого всех их прочла и восхитилась. Но это особая тема, к ней со временем вернусь. У полки, иногда ее называют «золотая полка», на которой стоят вот эти самые книги, которые надо успеть прочитать до 14-15 лет, ну, в крайнем случае, до 17, есть одно свойство. Не все видят те книжки, которые на ней стоят. Кто-то и во всю свою жизнь многих из них так и не увидит, и, конечно, не прочтет, то есть не узнает просто даже название книг, не прочитать которые так же обидно, как никогда не увидит, например, другие страны. Если же кто-то скажет, подумаешь, какие дела, ну, не прочитаю какую-то книжку, так это все равно, что сказать, подумаешь, не увижу какой-то ваш Париж. Не будете же вы кидаться объяснять такому человеку, зачем нужно увидеть в жизни Париж или, скажем, Рим. Просто пожмете плечами, да и все. Кто-то, может, еще у виска пальцем покрутит, соображая, мол, что несешь. И потому же неохота будет вам занудно ему объяснять, почему стоит и даже обязательно нужно прочитать те самые книги, которые задолго до тебя читал весь мир. И все восторгались и говорили друг другу, «Как, ты еще не читал?» И когда приятель тебе скажет, «Ты что, читать книжку собрался? Зачем тебе это надо?» То вряд ли все-таки миллионы людей были глупые, а он умный. Скорее уж наоборот. Вот что я думаю. Объяснять такому только зря время тратить. А тем, кто поумней, кто все, о чем мы тут говорили, хорошо понимает и только ждет дельного совета, рада буду помочь. Укомплектуем постепенно вместе вашу золотую полку не для взрослых. На ней будут стоять и книги русских писателей, и переводные, скажем, французы Жюль Верн или Дюма, американцы О. Генри и Марк Твен, англичане Стивенсон, Конан Дойл, Дефо или Честертон и многие другие.